Глава 68. Евгения. «Простите, что?» — с неверием спрашивает гость, а все остальные замирают в шоке. «Прочтите меня! Я даю свое согласие!» Заявляю уверенно и надеюсь, что это не выйдет ребятам боком, хотя куда уже хуже. О прочтении я узнала от Дивара, когда он рассказывал об отряде теней. «Еще бы! Как не похвастаться местом работы, куда ты хочешь попасть?» В общем, там было много умельцев. Кто-то мог читать мысли, кто-то предсказывать будущее. Одаренные личности делали занимательные артефакты. Распознать яд — запросто. Узнать, лжет собеседник или нет — не проблема. Перенестись на другой конец мира — да пожалуйста. В общем, неудивительно, что Дивар хотел быть рядом с самыми крутыми игрушками. «Юная леди, простите, не знаю, как вас по имени. Евгения?» «Хорошо, Евгения. Прочесть-то я смогу, но то, что вы слышали или то, что вам говорил ваш муж и друзья, не является доказательством. Они могли и соврать вам», — разъяснил мне мужчина как малому ребенку простую истину. «Вы не поняли. Я предлагаю вам прочесть меня, так как сама была с ребятами с того момента, как они покинули школу, и в горах с животными, плюющимися льдом, и в пещерах с духами, и в жаркой пустыне. Да даже на действующем вулкане, в который нужно было спуститься». И тут я повернулась к удивленному директору. «Это, кстати, перебор для зачета. Вы хоть понимаете, что там сжариться можно?» И опять обратила взгляд на гостя, который теперь заинтересованно смотрел на меня. «Я уж молчу про страшный лес с бездонным озером и животиной в нем. Кстати, ребята по пути помогли лесу, а это дополнительный бал». «Значит, вы утверждаете, что все это видели самолично?» «И не только». И посмотрела на друзей, которые неожиданно заулыбались. «Евгения — член нашей команды», — заявил Дивар, подходя ко мне и беря за руку. Я сжала его горячую ладонь и улыбнулась. Гость хмуро покачал головой. «Я даже не знаю, с чего начать. Вы взяли с собой в опасный путь неподготовленную юную леди, и, судя по ее рассказу, она подвергалась опасности». «Да это мы чуть не померли из-за нее», — вставил свои 3 копейки Кронер, а я чуть не прибила его взглядом. «Я тут их расхваливаю, а он еще и ворчит». «Слушайте, вам ведь не сложно прочесть меня? Или боитесь, что я сломаю ваши шаблоны о юных девах?» «Дерзкая, необычная, храбрая. Хорошо, я прочту тебя. Но чтобы твои сведения были приняты, их должен увидеть не только я. Я соберу комиссию из нескольких учителей и директора. Ты не против?» «Нет. И валерьянку прихватите?» «Это еще что?» «Успокоительный напиток. Думаю, он вам понадобится». «Дитя, я так много всего видел, что не думаю, что твои воспоминания удивят меня. Но предупреждаю, мы увидим все, каждую мелочь. Услышим каждое слово. Тебе не спрятаться от нас?» «Понимаю. Но ради друзей я готова открыться». «Хорошо. Дай нам 10 минут». Мужчины ушли в кабинет, а я направилась в комнату, понимая, что придется делиться своей заначкой. «Но на что не пойдешь ради друзей?» «Женя, ты что делаешь?» — спросил Дивар, врываясь в комнату, когда я уже искала свою сумку. Почему-то я была уверена, что ее не тронули, ведь для всех я была красивая юная леди, в вещах которой просто не могло быть дорогих камней. За мужем вбежали и другие ребята, а я уже нашла свою прелесть. «Спасаю вас и вашу практику. Вам же сказали, что одних слов может быть недостаточно». «Но камни украли». «Украли ваши камни, не мои». «Бинго!» Довольно кричу и достаю заветный мешочек. Хитро смотрю на друзей и высыпаю свое богатство на кровать. По моим подсчетам, здесь должно быть 18 камней. Как я добыла камни света и ночи в таком количестве, не помню, но раз они у меня, они мои. «Женя, откуда это?» — пораженно спрашивает факир, садясь рядышком. «Это моя коллекция. Никто из вас не говорил, что я не могу ничего брать, поэтому вам по одному, а мне все остальное». У Кронера после моего заявления задергался глаз. Факир смотрел в потолок и спрашивал, откуда я на них свалилась, и только Дивар весело смеялся в сторонке. «Друг, твоя жена — это нечто. Она — божественное чудо», — поправил муж, подходя ко мне и обнимая. «Давайте, берите камни и пойдем. К Кстати, вы тоже готовьтесь, все же в моих воспоминаниях вас много. И ваших шуточек тоже». Друзья впечатлились и задумались. Ровно через 10 минут я вошла в кабинет директора, где было 7 взрослых мужчин, считая особого гостя. «Евгения, вы готовы? Не передумали?» — спрашивает он и указывает на широкое кресло директора. «Какая честь! Хоть с комфортом полежу». «Нет. Давайте начнем». Уверенно прохожу к креслу и сажусь. Мужчина подходит ко мне со спины, держа в руках 2 шарика сантиметров по 20 в диаметре. «А будет больно?» «Я бы сказал, неприятно. Но вы должны расслабиться и не сопротивляться. Все ваши воспоминания я и другие члены комиссии увидим в шаре, стоящем на столе. Естественно, мы услышим разговоры. И не бойтесь, мы будем проматывать многие моменты, так как у нас нет времени смотреть все». «Хорошо. Мои друзья могут остаться?» «Нет». «Ладно», — говорю и вижу, как троицу просят выйти. «Прошу просмотреть воспоминания со дня, как ребята покинули Академию. Все же это моя память?» «Прошу, так как не хочу сдавать друзей, ведь это я помогла им сдать экзамен на отлично». «Конечно, большего нам и не надо. А теперь закройте глаза и расслабьтесь». «Стойте, а вы можете вернуть мне воспоминания?» «А вы чего-то не помните?» Удивленно спрашивает мужчина и переглядывается с комиссией. «Да, меня опоили, и я кое-что забыла. Но вы ведь все увидите. Можете сделать так, чтобы и я вспомнила?» «Если уж наглеть, то по полной». «Странная просьба, но да. Расслабьтесь». Делаю глубокий вдох и закрываю глаза. Тут же чувствую холодок у висков, а потом дикую боль. Этот гад соврал. От боли хочется лезть на стену. Оказывается, это неприятно, когда в твоих мозгах ковыряются. Да еще и не просто все смотрят, а периодически отматывают назад и пересматривают. Как я это узнала? Так картинки так и мелькали передо мной. Не знаю, сколько прошло времени, но, наконец, мой дотошный ковыряльщик дошел до момента, которого я не помнила. И тут я уже сама с интересом начала смотреть на то, что было. И, о боги, лучше бы я не вспоминала это. Утерянные моменты. «Дивар, я хочу звезду с неба», — заявила пьяно, при этом повиснув на демоне, который прижимал меня к стенке. Бал еще не закончился, а мне было уже скучно. Однообразная музыка и сотни незнакомых лиц утомляли. «А как она выглядит? Я всю тебе достану». «Это яркий камень, который ослепляет. Смотришь на него и восхищаешься». «О, я знаю пару таких. Один — это камень света. От него можно ослепнуть, а еще он греет. Есть и камень тьмы. Он настолько яркий, что освещает все даже во тьме, но его свет холодный». «Супер! Хочу оба! Сделаю себе сережки!» «Тогда пошли!» Миг, и мы перенеслись в темную пещеру, где вдалеке поблескивало что-то яркое. «Красивый! Хочу!» И только я это сказала, как передо мной появились духи. Привидения с мертвыми взглядами парили над землей и что-то выли. Неужели думали, что после ужастиков моего мира я буду бояться этого? «Это хранители. Нужно их как-то пройти». «О, я сейчас проложу нам путь». «Как думаешь, душа может сгореть?» В моей руке появился не просто пульсар, а огненный смерч. «Ну, так и я могу», — с линцой произнес демон и создал аналогичный смерч из голубого пламени. «Тогда наперегонки? 1, 2, погнали!» Дальше мне стало стыдно, так как мы сожгли подземелье. Бедные духи разлетелись от ненормальных магов, которые вели подсчет подпаленных душ. Зато теперь я знаю, что голубое пламя с примесью тьмы на самом деле грозное оружие. А дальше я нагло колотила сверкающий булыжник молотком, который фиг знает, откуда взялся. Стало понятно, откуда у меня столько камней. «Это на сережки, а это на колечко. Еще хочу браслетик, а лучше 2. И пальцев у меня 10. Приговаривала я, отколупывая осколки. Дальше смотритель промотал день, где мы отмечали нашу находку, наслаждаясь друг другом в постели. Ого, так это у нас не со свадьбы началось. Через день мы отправились в пустыню. Дивар, как всегда, перенес нас к границе, где я с грустью посмотрела на бесчисленные барханы. «И долго нам тут гулять? «Ты же сама хотела себе камешек!» — усмехнулся демон, смотря на мое кислое лицо. «Я хотела камень, а не это. Мне вообще вредно много загорать, у меня кожа чувствительная. Давай свою руку!» Демон подошел ко мне и обнял за талию. «Ладно, хочу камень света». И только я это произнесла, как мы вмиг перенеслись к белому строению, в центре которого сверкал огромный кристалл. «Да тут не только на колечко хватит, можно и на ожерелье собрать. Кстати, а это кто?» И указала на мертвого нага, который лежал на ступеньках храма. «Бедняга помер», — спокойно констатировал мужчина, подходя к искателю приключений. «Значит, будет с сумочкой или с сапогами?» — довольно сообщила я, глядя на длинный золотой хвост нага. Пожалуй, его хватило бы еще и на ремешок. «Женя, это же принц нагов, и он еще жив!» «Не трогай, пусть помирает. Мне нужна сумка. Бьюсь об заклад, такой ни у кого не будет». Тут мои золотые сапожки ожили и огромными глазами посмотрели на меня. «Я же принц, помогите!» Простонал он, переворачиваясь на спину, при этом хвост так красиво блеснул на солнце, что я подумала, а не проще ли его просто кокнуть, ну, помочь бедняге, чтобы не мучился. «Ты помирающий принц, а я хочу сапоги! У меня много золота, есть драгоценные камни. Я отблагодарю, если поможете. У меня и так богатый жених, зачем мне еще?» И кивнула на демона, который, как ни в чем не бывало, стоял рядом и довольно кивал. «У меня есть земли. У него тоже. Я подарю вам сотню рабов». «Фу, их еще кормить надо». «Ну, а что вы хотите?» «Хочу твой хвост», — сказала я так радостно, что бедный принц побледнел и весь сжался. «А ты длиннее, чем я думала. Здорово. Будет две пары сапог». Наг чуть не потерял сознание. Похоже, он уже проклял тех, кто послал нас к нему. «Родная, ты же хотела дом у моря. Помнишь, ты мне рассказывала?» «Да. У меня есть дом. Большой и красивый. Я с радостью подарю его вам, если поможете вернуться. Но сначала мне надо забрать осколок кристалла». Я раздумывала минут пять, чем чуть не довела змейку до инфаркта. Дом или элитные сапоги? «Ладно, давай свой дом. А насчет кристалла не волнуйся. Я сейчас его поделю». И опять в моей руке появился чудо-молоток, которым я стала лупить по кристаллу, отколупывая себе камешки. Самый большой отдала принцу, а с десяток других забрала себе. Подхватив обоих мужчин под руки, перенесла нас во дворец принца. И уже там узнала, что эта змейка проходила испытание. Оказывается, у них так проверялись мужество и храбрость. Преодолеть пустыню и принести камень света. Чем больше, тем лучше. В общем, наш наг стал мега-крутым, так как вернулся быстрее всех, кто бывал там, и принес самый большой камень. И еще бы, ведь он встретил нас. Кто-то из знати хотел его оспорить, но служители храма сказали, что нас послали боги, а принц благословлен. В этот же день организовали застолье, на котором мы были почетными гостями. Выпивка, танцы, жаркая ночь. На следующий день нам, как и было обещано, подарили дом, а также вручили какие-то грамоты, по которым мы могли в любое время посещать земли нагов и сам дворец. Чтец моих мыслей быстро прокрутил дни, когда я обустраивала дом и прыгала из мира в мир, то за столом, то за телевизором. Должна заметить, при этом комиссию заинтересовали наши прогулки с Диваром в моем мире. Еще несколько минут или часов все смотрели, как я спасала мужа из пещеры, как мы взбирались на вулкан и как я спускалась к лаве. Неожиданно все кончилось, и я поняла, что сильно устала, даже открыть глаза не могла. «Спи, родная, я забрал тебя», — раздался голос моего мужа, а потом я почувствовала его тепло. «У меня получилось?» «Да, мы прошли практику. Ты молодец. А теперь отдыхай. Я буду рядом».